Старец горы. Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII века держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Сабах, чиновник канцелярии сельджукского султана Меликшаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом. В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме, и он стал называться «Старец горы», а позже исмаилиты приобрели десяток крепостей в горах Ливана и Антиливана. Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных «Старца горы» жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII века Усама ибн Мункис в книге «Назидание» рассказывает, что во время осады его замка его мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были всегда неудачны, ибо каждого вазира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца. Хасан Сабах не ощущал недостатка в искренних приверженцах. Так погиб в 1092 году вазир Низам аль-Мульк от кинжала Фидаина. Так в Испахане ложно слепой нищий, прося проводить его до дому, заманивал мусульман в засаду, где доверчивого добряка убивали. Но это были мелочи. Хасан нашел способ сломать не социальную, а этническую систему. Он направил своих убийц на самых талантливых и энергичных эмиров, место которых, естественно, занимали менее способные, а то и вовсе бездарные тупицы и себелюбцы. А эти последние, занимая низшие должности, способствовали действиям исмаилитов, ибо знали, что кинжал Фидаина откроет им путь на вершину власти. Такой целенаправленный геноцид за 50 лет превратил сельджукский султанат в бессистемное скопление небольших, но хищных княжеств, пожиравших друг друга, как пауки в банке. Наличие мощной антисистемы исмаилитов превратило борьбу христианства с исламом в трехстороннюю войну. Исмаилиты были врагами всех. Но, как все, они нуждались в друзьях и искали их где могли, даже среди христиан. Православные византийцы для исмаилитов не подходили. Греки так обожглись на былом попустительстве павликианам, развязавшим восстание в IX веке, что в XII веке предпочитали иметь дело с сельджуками, у которых можно было запросто выкупать и обменивать пленников. Зато крестоносцы за полвека растеряли первоначальный религиозный порыв и поддались обаянию роскоши и неги Востока. Война из грандиозного столкновения христианского и мусульманского миров превратилась в серию феодальных стычек, обычных для любой страны того времени. Исмаилиты держались в своих замках, пользуясь всеобщим беспорядком, и продавали услуги своих фидаинов феодалам, желавшим избавиться от того или иного соперника. Убийства приносили секте доход.